4. Роза увидела его у выхода из метро. Он смотрел то в телефон, то по сторонам. Высокие, сильные руки и плечи, одет просто и хорошо, толстовка и джинсы. Девушка пригляделась, ох, снова. Непропорциональный, опять пустая трата времени. Роза давно для себя решила, что тип мужской фигуры, когда туловище вытянутое и длинное, а ноги короткие, ей не нравится. По фотографиям такое иногда не видно, но вот в жизни сразу бросается в глаза. У Антона не осталось ни единого шанса. Внутри у Розы все сжалось от мысли, что минимум час ей снова предстоит провести впустую с незнакомым человеком. Она с тоской подумала о подругах, которые остались в кофейне. С каким удовольствием она бы променяла это свидание на лишний час с ними. Но обижать Антона Розе не хотелось, поэтому она собрала волю в кулак. Сказала себе, что парень еще может ее удивить своей харизмой, расправила плечи, улыбнулась и подошла к молодому человеку. «Привет, Антон. Рада тебя видеть». Улыбаясь, сказала она и легонько обняла его. Ее нежные цветочные духи должны были усилить приятное впечатление. Он также деликатно ответил на объятие, оглядел ее, улыбнулся и сказал: «Куда бы ты хотела пойти?» Роза снова вспомнила об их с подругами уютной компании. Затем о том, что вечером ей предстоит вести 4 урока, а потом смотреть курс по инвестициям. Она решила создавать себе подушку безопасности и откладывать на пенсию. И хотя бы сейчас, на свидании, ей не хотелось решать ничего. «Погода чудесная. Давай возьмем кофеёк и прогуляемся», — предложила она. Антон кивнул и улыбнулся. Лицо у него было доброе, а улыбка открытая. Пока они шли до кофейни, он рассказывал Розе, что по профессии инженер, что работы много, но пока что он в отпуске. Вообще они с друзьями ездили кататься на мотоциклах в горы, только недавно вернулись. Сейчас он догуляет отпуск и с новыми силами будет работать. Он рад, у него и начальство хорошее, и коллеги классные. Вот как-то так. «А у тебя как дела? Расскажи что-нибудь о себе», — попросил Антон. «Я учусь в МГУ. В этом году уже оканчиваю». «Вау, на кого учишься?» «Переводчик. А вообще работаю репетитором. Преподаю английский, готовлю к экзаменам». «Классно. В школу потом пойдешь после учебы. «Нет, я люблю свободу. И там заработок будет ниже». «А что, репетиторы, что ли, хорошо зарабатывают?» «Да, вполне». «А о каких примерно цифрах идет речь?» «У всех по-разному». «Ну вот у тебя в месяц сколько получается?» «О, смотри, может, зайдем? Я тут как-то брала кофе, было вкусно». Они остановились у прилавка. Антон отвернулся, чтобы сделать заказ, и Роза увидела у него на шее большую, темную, выпуклую бородавку. Она походила на раздавленный шоколадный шарик для завтрака. Из середины торчал тонкий темный волосок. Розе захотелось плакать. И почему она не умеет заканчивать свидание, если понимает, что человек ей не подходит? Оля всегда честно говорит мужчине, что не мэтч, и отправляется по своим делам. А Роза только недавно научилась честно в переписке сообщать, что не хочет следующую встречу. Но заявлять о таком в лицо, как же ей хотелось домой. Где-то в холодильнике был киндер. Она бы налила себе чай, включила сериал и отдохнула перед работой. Роза решилась. Отказом надо учиться. Она скажет ему прямо сейчас, что свидание окончено. Антон принес ей стаканчик с кофе. И так как уходить сейчас вместе с оплаченным им напитком было бы совсем невежливо, Роза решила потерпеть еще полчаса. Они гуляли по бульвару. Антон рассказывал о том, что сам он вообще-то из Коломны, а в Москве у него тетя. Она его приютила, пока он учился, и он очень ей благодарен. Сейчас он еще живет у нее, потому что не видит смысла снимать квартиру. Дороговато. Роза поделилась, что они снимают с подругой. «Но вы вдвоем, вам все-таки проще». «Угу». «А мне, понимаешь, незачем. Если бы вот девушка была, тогда да. Ее надо куда-то привезти. Может быть, ради тебя однажды сниму», — улыбнулся он. Улыбка, которую Розе пришлось выдавить, принесла почти ощутимые физические мучения. Роза загадала, что когда они дойдут до следующего перекрестка, она придумает причину, по которой ей срочно нужно уйти. Ну вот был пройден этот перекресток и даже следующий, а Роза все никак не могла себя заставить прервать свидание. Хотелось плакать. Аня написывала ей, спрашивая, как дела. а у Розы не было даже минуты, чтобы ответить и получить поддержку. Наконец, полчаса, выделенные на соблюдение приличий, закончились. Роза как бы ненароком стала вести Антона к метро. Когда они пришли, она поняла, что медлить больше нельзя, и сказала: «Спасибо тебе большое за встречу и за кофе, но мне пора». «А...» Розе показалось, что он смутился и расстроился. «Хорошо, конечно. Ты на метро?» «Да». «Поедем тогда вместе, мне тоже». «А тебе до какой станции?» Он ответил, и Роза чуть не расплакалась от мысли, что ей предстоит провести с ним еще примерно 20 минут. Пока они спускались в метро, Антон что-то говорил, а Роза переводила взгляд с его больших плеч на огромную черную волосатую родинку на шее и думала о том, что она никогда и никого не встретит. Наверное, и детей у нее никогда не будет. Жалко. Очень страшно умирать в одиночестве. Эти мысли привели к тревоге, и Роза уже почти физически не могла ощущать рядом с собой этого совершенно чужого и неприятного ей мужчину. Пока они ехали в вагоне, она улыбалась настолько натянуто и неестественно, что оставалось только удивляться, как Антон умудрялся игнорировать ее состояние. А может, она была хорошей актрисой? Взрослая жизнь закалила ее и научила держать себя в руках. Роза сверлила взглядом экран, на котором отражались оставшиеся позади станции. Вот еще три. Между третьей и второй ехать всего минуту. Отлично. Еще две. А вот до следующей станции нужно потерпеть 7 минут. И вот, наконец, двери отворились. «Может, проводить тебя?» — спросил Антон. «Нет-нет, что ты?» — воскликнула Роза, боясь, что он сейчас не успеет выйти из вагона. «Я сейчас погулять с подружками, они очень далеко живут. Зачем тебе туда тащиться? Все хорошо, правда? Была очень рада тебя увидеть». Поток людей уже почти иссяк. Роза порывисто обняла Антона, и она успела выскочить из вагона в последний момент. Как только двери захлопнулись, и Роза поняла, что наконец в безопасности, тревога ее усмирилась. Дышать стало легче, и, в общем-то, даже поднялось настроение. Ощущение глубокой черной безысходности как не бывало. Но чувство легкой тоски все же притаилось где-то внутри, как свернувшийся в клубок котенок. Дома Роза с тяжелым вздохом скинула с себя плащ и туфли и сразу же направилась в ванную. Ее мечтой было залечь на часик с книгой в пене и смыть с себя очередное разочарование. Она сама не отдавала себе отчета в том, что каждый раз, когда шла на свидание, думала: а вдруг он тот самый? Даже если бы Розе кто-то открыл глаза на то, что происходит у нее в мыслях, она бы не поверила. Уж слишком это было наивно и глупо. Нет, она была уверена, что ходит на свидание с мыслями. Как интересно узнать нового человека. Кто знает, может, из этого что-то и выйдет. Это убеждение было хорошо своей практичностью, а первое, естественно, когда желаешь узнать, что же это такое любовь. Роза в вопросах любви практичностью не обладала. Поэтому каждый раз ее сердце надламывалось все больше. И из-за этого обрастала броню из холодности, высокомерия и цинизма. «Ну как?» Оля просунула голову в жаркую от пара ванную комнату. «Никак». «Ну что не так?» «Да все. Роза прикрыла глаза. «Не тот он. Не знаю, как объяснить. Я просто внутри будто ощущаю большую неоновую вывеску. Нет. Понимаешь? А хочется большое неоновое «да». «Слушай, ну сколько историй, что после первого свидания парень не зацепил, а потом любовь до гроба. Может, тебе надо дать ему шанс раскрыться?» «Я не хочу. У него такая бородавка на шее противная. Я как представила». «Так-так», — засмеялась Оля. «Что ты представила? Вот ты развратница». Роза махнула рукой и обрызгала подругу пеной. «Будто ты что-то такое не представляешь на свидании. Я так лучше понимаю, да или нет». «Ладно, да, иногда бывает. А иногда я не просто представляю. Ну ладно, с Антоном, значит, мимо». «Абсолютно. Ты знаешь, что я сегодня подумала?» «Я подумала, что я никогда и никого не встречу. Такое ведь может быть, Оль. Моя учительница по истории, мамина хорошая знакомая, так и прожила всю жизнь одна. Ей 60. Когда я училась в 11 классе, она как-то признавалась маме, что все еще мечтает встретить своего мужчину. Я услышала. Это прекрасно и одновременно так грустно. Лучшая часть жизни уже позади. Даже если она его встретит, что им останется? В лучшем случае 20 лет, половина из которых с кучей болячек. А вероятнее всего, никого она не встретит. Аня бы сказала, что мы обязательно еще встретим своего человека. А ты бы что сказал? Оля села на корзину для грязного белья и улыбнулась. Я бы сказала, что мы правда можем не встретить свою любовь. Может, у нас другие задачи в этой жизни. Может, у нас не должно быть детей или что-то такое. Или наши мужчины погибли, а может, по какой-то причине не родились. Так что да, вероятность никогда не испытать любовь есть. «Возможно, я никогда не встречу любовь», — задумчиво произнесла Роза. «Вау, это первый раз, когда я так честно и четко говорю это. Раньше у меня внутри всегда жило какое-то опровержение. Типа, нет-нет, конечно, встречу. А теперь оно исчезло. Мне не нравятся те мужчины, которых я встречаю. Я не знаю, каким должен быть тот, кто мне понравится. Я просто хотела бы ощутить внутри «да». Такое прямо, знаешь, большое, сверкающее». Оля ничего не ответила. «И что, ты даже не скажешь, что я обязательно это почувствую?» — спросила Роза. «Нет, потому что может быть такое, что этого не случится никогда». Каждый раз, когда мы это произносим, у меня будто горячо-холодная волна проходит по телу. «Это паническая атака», — засмеялась Оля. «У кого? Только если у Ани от наших слов». Они захохотали еще сильнее.